Дорогие друзья радиослушатели, сегодня мы продолжим разговор об Иосифе, о пророчестве, данном ему его отцом Иаковом, и об исполнении этого пророчества в истории. Заключительная часть пророчества Иакова о судьбе Иосифа посвящена благословениям, ожидающим это колено. Благословениями отца твоего, которое превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Бытие, 46 глава, 26 стих. 6 раз появляются слова «благословение» и «благословит» в стихах 25 и 26. Эти благословения изливаются прямо на голову Иосифа и на теме избранного между братьями. В оригинале на месте слова, переведенного по-русски как «избранный», стоит древнееврейское слово «назир», которое позднее стало означать человека, давшего обет назарейства, означающего, что этот человек не будет касаться вина и ничего, сделанного из винограда, что во все время обета назарейства бритва не коснется его головы и что он не будет подходить к мертвому телу и прикасаться к нему. Но еще задолго до того, как слово «назир» приобрело это значение, оно означало в Священном Писании избранность Иосифа между братьями и его превосходство над ними. Благословение патриарха, обычно предназначенное для его сына-первенца, было в данном случае перенесено на Иосифа. Из-за прелюбодеяния, совершенного Рувимом с Валою, его право на первенство среди братьев перешло к Иуде. И его двойное благословение к Иосифу. Об этом очень ясно сказано в первой книге Паралипоменон, 5 главе с 1 по 2 стих. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако же, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Более того, согласно Второзаконию, 21 главе 17 стиху, преимуществом первородства было получение двойной доли наследства. Наследство в два раза больше, чем наследство любого из братьев. Если Иосифу полагалось получить такое благословение вместо Рувима, что это означало для его потомков? Когда Иосиф обосновывался в Египте, у него и его жены Осиньефы родилось два сына, Манассия и Ефрем. После того, как их дед Иаков прожил в Египте 17 лет, Иосиф вместе со своими сыновьями пришел навестить больного патриарха. В трогательной сцене, описанной в стихах с 1 по 25, 48 главы книги «Бытие», Иаков фактически усыновляет юношей Ефрема и Манассию, как своих собственных детей, ставя их таким образом в один ряд со своими остальными сыновьями. Вот что он говорит по этому поводу Иосифу. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои». Бытие, 48 глава, 5 стих. Таким образом, двойное благословение для Иосифа означает, что вместо одного колена от него произойдут два. Начиная с того времени, при перечне колен Израилевых обычно упоминалось не только Иосифово, а колено Ефрема и Манассии. Говоря точнее, список колен появляется в Писании 16 раз после книги «Бытие». И Иосиф упоминается в этих перечнях только 3 раза, обычно уступая свое место Ефрему и Манасии. Исключительная плодовитость этих 2 колен была продемонстрирована при исчислении колен, проводившееся в начале и конце их странствования по пустыне. В книге чисел, в главе 1, численность Ефрема и Манасии, то есть колена Иосифа, составляет 75 900 человек. Следующим по численности шло колено Иуды – 74 600 человек. В главе 26 книги чисел их численность возросла до 85 200 человек, когда как численность Иуды возросла только до 76 500 человек. Иаков пророчествовал, что колено Ефрема и Манасии возрастут во множестве посреди земли. Он даже пророчески положил свою правую руку на голову младшего Ефрема и стал пророчествовать, что Ефрем будет более велик, чем его старший брат Манасия, следуя закономерности, имевшей место в Бытие и ранее. Величие Манасии выразилось в том, что его колено получило во владение удел больше, чем удел любого другого колена. Этот удел простирался по обе стороны реки Иордан, разделивший Манасию на восточную и западную ветвь. От Ефрема, однако, произошли более великие деятели в Израиле, такие как, например, Иисус Навин и Самуил. Фактически, уже сам тот факт, что позднее пророки называли Северное царство именем Ефрема, свидетельствует о выдающемся положении последнего среди колен Израилевых. Некоторые изыскатели пытались доказать, что Англия и Соединенные Штаты Америки являются современными потомками колен Манасии и Ефрема, и что в силу этого им принадлежат обетования и благословения, предназначенные для этих колен. Это утверждение лежит в основе британского израилеизма, зародившегося в XIX веке и является сегодня начальным пунктом многих культов и группировок, пропагандирующий идею о превосходстве белой расы. Это движение, британский израилизм, основанное на сомнительном толковании изолированных текстов и дискредитировавшее себя двусмысленными историческими отождествлениями, является одним из многих, пытающихся найти ответ на вопросы, где находится сегодня так называемые 10 потерянных колен Израиля. Если вы помните, мы уже говорили об этом более подробно в одной из первоначальных бесед этой серии. Сейчас мы бы хотели просто указать, что для того, чтобы увидеть исполнение пророческих благословений, данных Иаковом, Манасии и Ефрему, нам достаточно просто взглянуть на библейскую историю этих колен. Размышления о верности Иосифа и об обильных плодах его жизни учат нас одной важной истины, о которой говорится в первом послании Петра, в главе 5, стихе 6. «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». С человеческой точки зрения Иосифу было крайне тяжело ожидать Божьего времени благоприятного, будучи незаконно проданным в рабство, несправедливо посаженным в тюрьму за соблюдение целомудрия, несправедливо забытым теми, кому он помог. Большинство бы из нас непременно стало жаловаться. «Почему я?» Иосиф однако во время всех своих испытаний доверял Богу и не искал для себя выгоды. Бог оказал честь своему верному рабу, возвысив его до положения, в котором он мог стать благословением для других. Наш долг состоит не в том, чтобы искать для себя славы и выгоды. Наш долг — хранить верность. И если мы храним верность, Бог вознаградит нас за это. Так что давайте предоставим Ему заботу о нашем продвижении в жизни. На этом мы заканчиваем разговор о пророческих благословениях, выпавших на долю Иосифа и его сыновей. До скорой встречи! Вокруг Слова Божия. Аминь.